выдуем космолет. Мыльные пузыри, надувные матрасы, мечи, даже конструкции вроде мобильного госпиталя хорошо известны многим. Но вот чтобы сделать надувным космический корабль, это уж, пожалуй, слишком. И тем не менее. «Было это уж лет 30 тому назад», — вспоминал Николай Хлебников. Работал он тогда в Казахстане, в городе Лисаковске, на станции юных техников. И готовился вместе с ребятами к очередному тогда еще всесоюзному конкурсу «Космос». Юные техники строили модель очередного звездолета. И лишь один хитрован, Иван Варфоломеев, затеял мыльные пузыри пускать. «Ваня», — сказал ему руководитель, — «ты что, маленький? Займись-ка делом». «А я делом и занимаюсь», — ответил тот. И развил такую идею. Лишь в неспокойной земной атмосфере мыльные пузыри живут недолго. А в космосе, в условиях невесомости и абсолютного покоя, такой пузырь будет куда более долговечен. В особенности, если вместо обычного мыла и воды использовать для его изготовления специальный пластик, твердеющий после выдувания в условиях космического пространства. Тут всеобщая мысль заработала, и за несколько минут в результате спонтанного мозгового штурма ребята накидались десяток идей по доработке первоначального предложения. Вот некоторые из них. Если внутри первого шара выдуть еще и второй и третий, то получится многослойная конструкция, которой, вероятно, будут не страшны даже микрометеориты. Несколько слоев подряд пробить не так-то просто. Если перед тем, как надувать оболочку, ее заготовку поместить внутри какого-то объема, скажем, куба, грани которого сделаны из проволоки или иного материала, то и шар получится уже не круглым, а кубическим. Аналогично можно получить оборочку в виде параллелепипеда, цилиндра, конуса и так далее. Если сделать необходимое количество отдельных модулей, врезов в их стенки, переходные люки, тамбуры и тому подобное, можно затем собрать их в соответствующую конструкцию. Хотите орбитальную станцию, хотите космический корабль. Если отправиться на таком корабле, скажем, к Марсу, то можно продолжить возведение подобных конструкций на самой планете. Купола, надежно приклеенные к почве, сделанные из прочного пластика, способного противостоять марсианским бурям, послужат первым прибежищем для марсианских колонистов. В общем, размечтались мы. «Расфантазировались», — вспоминал Хлебников. «Разрисовали все покрасивее, сделали даже модель пузырчатого корабля. Представили на конкурс. И тут нас словно холодной водой облили. Не занимайтесь надувательством, — сказали нам. Где это вы видели такую пластмассу?» И отвергли наш проект как беспочвенный. Честно сказать, не понимаю членов того жюри. Ребячью идею стоило поддержать даже в том случае, если бы в ней было маловато здравого смысла. Помните, что говорили великие, только из сумасшедших идей получается что-то стоящее. А тут... В общем, отбили людям руки, охоту заниматься данным проектом дальше. Правда, упорный Хлебников как-то при случае поинтересовался у химиков, можно ли создать пластик, удовлетворяющий предъявляемым требованиям. «В принципе, химия все может», — сказали они. «Только заявок на подобные разработки не поступало». Таким образом, круг замкнулся. Идея не может быть реализована, потому что нет пластика, а пластика нет, поскольку его никто не заказывал. В общем, получилось, как всегда. Нет пророков в нашем Отечестве. Но что интересно, американцы лет 25 тому назад запускали экспериментальный спутник «Эхо-1». Он представлял собой огромный шар из тонкой металлизированной пленки, отражающей лучи радара. Эксперимент прошел удачно. Спутник просуществовал в космосе заданный срок, исполнив свою миссию. Полученный опыт не забыт и сегодня. В проектах космической станции будущего мы находим. Специалисты НАСА подумывают о замене обычных жилых модулей облегченными надувными домами, так называемыми трансхабами. Название составлено из первых слогов двух слов «транс» — транспортировка и «хабитата» — жилище. Он может стать основной квартирой для жильцов орбитальной станции. Вместо металлического корпуса «Трансхаб» будет состоять из облегченной сердцевины, изготовленной из композитных материалов. Она будет окружена коконом из гибкой, но прочной материи, и из такой ныне делают пуленепробиваемые жилеты. Если конструкция выдержит испытания, то такие же «Трансхабы» можно будет использовать в качестве жилых модулей на Луне, Марсе и других планетах Солнечной системы, полагают разработчики этой конструкции из центра имени Джонсона в Хьюстоне. Мы проектируем надувное космическое жилище, которое будет надежнее, дешевле и качественнее предшественников, сказала руководительница проекта Донна Фендер. Мы не проектируем оборудование специально для Марса, но думаем, что наше надувное жилище можно будет использовать без существенной переделки и на Красной планете. В грузовом отсеке космического челнока или иного космолета такой модуль будет находиться в компактном состоянии. Его внешнюю оболочку обернут вокруг сердцевины. Получится этакий кокон диаметром чуть более 3 метров. В космическом пространстве трансхаб расправится под действием поданного внутрь воздуха, раздуется до 7,5 метров в диаметре. Длина кокона составит порядка 8 метров. Так в пространстве будет развернуто нечто вроде 3-этажного дома, в котором с удобствами смогут разместиться 6 человек. При весе 5 тонн такой модуль будет вдвое легче того, который пытались спроектировать специалисты Боинга, используя традиционные технологии. А поскольку он будет еще и втрое объемнее, то астронавты при таком раскладе смогут получить не только комфортабельные помещения для работы и отдыха, но и собственный спортивный зал. Кроме того, появится возможность значительно усилить радиационную защиту модуля от космических излучений за счет дополнительного экрана. Проектировщики предлагают окружить центральную часть модуля, где большую часть времени будет находиться экипаж, водяной рубашкой толщиной 12-15 сантиметров. Она преградит путь радиоактивным частицам, входящим в состав космического излучения, и потоком ионов, вылетающих при солнечных вспышках. Такой щит в особенности понадобится при полете к Красной планете и на самом Марсе, ибо эта планета, в отличие от Земли, практически лишена магнитосферы, защищающей нас от вредного излучения. И трансхаб не единственный способ использования надувных конструкций в космических целях. Давно уже идут разговоры о том, что нынешний способ доставки грузов на орбиту с помощью ракет, стартующих с наземных космодромов, не идеален. А потому ныне транспортировка всего 1 килограмма груза на орбиту обходится в 10-20 тысяч долларов, а то и более. Специалисты хотели бы снизить стоимость до 200, а еще лучше – до 20 долларов за килограмм. Традиционный способ создания более дешевых ракет-носителей, рассказывает эксперт Центра НАСА в Кливленде Джеффри Лэндис. Однако наш анализ показывает, что этот способ себя практически исчерпал. Пытаясь модернизировать его, специалисты предлагают запускать ракеты не с Земли, а, например, с борта самолета-носителя, который поднимается на высоту 10-12 километров. Таким образом, удается сэкономить по крайней мере 1 ступень. Впрочем, нынешние самолеты позволяют поднять сравнительно небольшие, легкие носители, которые, в свою очередь, способны транспортировать на орбиту сравнительно компактные и немассивные грузы. Для выведения на орбиту крупных спутников и модулей орбитальных станций Лэндис и его коллеги предлагают модернизировать сам космодром. Надо оснастить стартовую площадку высокой башней. А еще лучше одновременно перенести ее на какую-нибудь высокую гору, — говорит Лэндис. Наши расчеты показывают, что старт ракеты с высоты в 15 километров позволяет увеличить полезную нагрузку в 1,5 раза, а с 20 километров — вдвое. Эксперты полагают, что современные композитные материалы на основе углерода позволят в скором будущем соорудить Вавилонскую башню высотой в 25 километров. С ее вершины полезную нагрузку можно было бы выводить в космос с помощью всего одноступенчатой ракеты, а не трехступенчатой, как ныне. И если сейчас полезная нагрузка составляет примерно 2% от стартовой массы всего носителя, то с помощью высотных запусков этот показатель удастся существенно повысить. Строительство подобного сооружения обойдется примерно в ту же сумму, что и возведение обычного небоскреба где-нибудь на Манхэттене. Кстати, подобную идею изобретатель из Самары, специалист по ракетно-космической технике Пикуль, предложил еще в конце 90-х годов прошлого века. Особенность моего способа состоит в медленном разгоне особой платформы с ракетой на борту по ширококолейному железнодорожному спуску, в данном случае подъему, рассказывал он. По мере возрастания скорости подъем становится все круче, и, наконец, ракета стартует практически вертикально, используя мощь собственных двигателей. В свою очередь ученый опирался на идею Циолковского, красочно описанную Александром Беляевым в научно-фантастической повести «Звезда Кэтс». Причем строить подобные космодромы оба исследователя предлагают где-нибудь в гористых, малонаселенных местах. Горы, как говорилось, дают природный выигрыш в высоте, ведь вершины некоторых пиков находятся на высоте 8 километров над уровнем моря. Наконец, еще один оригинальный подход к строительству космодромов нового поколения предлагают канадские исследователи из Университета Йорка. Они предлагают построить надувную башню высотой около 15 километров. Такая же башня, собранная из модулей, могла бы достичь и высоты в 20 километров, если ее возвести на горе. Ученые полагают, что 15-километровая башня может состоять из 100 модулей, а те из надувных труб 2-метрового диаметра, сделанных из композитного материала — кевлар-полиэтилена. Каждый модуль 150 метров в высоту и 230 метров в диаметре, а весить вся конструкция будет около 800 тысяч тонн. Надуть ее предлагается гелием или другим легким газом. Сохранять вертикальное положение и противостоять порывам ветра структуре должны помочь гироскопы и система активной стабилизации в каждом модуле. Внутри башни на тросах, сделанных не из сверхпрочных нанотрубок, стоящих ныне бешеных денег, а из более традиционных и дешевых материалов, может курсировать космический лифт, доставляющий части ракетной конструкции, грузы и астронавтов, а также любопытных туристов на вершину башни. Интересно, что идея канадцев напоминает надувную же 160-километровую башню, придуманную известным нашим специалистом, профессором Покровским, еще в 1959 году.